Глава 20. Я схватила Калума за руку, мы бросились в темный переулок и понеслись во весь дух к заброшенному убежищу. Послевоенные годы она должна была помочь людям снова встать на ноги. Когда Розу захватили наркоторговцы и гангстеры, КРВЧ заколотила вход. Мы находились на краю Розы, у городской черты и в самом сердце трущоб. Филиал корпорации располагался за полями, на другой стороне города, но отрядить за нами погоню было легко и много времени не требовало. Это место не очень годилось для укрытия. Дома были крошечными, а о надежности палаток на соседней улице не приходилось даже и говорить. Тишину разорвала сирена, вспыхнул и дернулся луч прожектора. Я протиснулась за хибару и вжалась в трухлявую стену. Калум сделал то же самое, не отрывая взгляда от неба, где висел челнок, высвечивая лучом улицу. Калум повернулся ко мне. «Идем дальше», — прошептал он. «Да. Или, может быть, я не знала. За последние 5 лет я почти ничего не решила сама. Я знала правила КРВЧ и следовала им». Луч прыгнул к нам, Калум вцепился в мою руку, и мы понеслись по травяным плешам, окружавшим лачугу. Я успела услышать выстрелы перед тем, как пули прошили мне плечи и сбили шлем. «Сюда!» — позвала я Калума, когда мы ринулись через грунтовку. Луч потерял нас, едва я юркнула между домов и помчалась через газоны, но я успела рассмотреть вдали офицеров, огромный отряд, растекавшийся по улицам. Остановившись за старым убежищем, я дернула за ручку с такой силой, что постройка качнулась, как будто вот-вот рухнет. Дверь распахнулась легко, и от неожиданности я пошатнулась и шагнула внутрь, но тут же попятилась и налетела на Калума. Люди. Повсюду. От них несло въевшейся грязью, отбросами и заразой. Я знала этот запах. Знакомая картина. Люди ютились по тесным углам. Иные обозначили территорию только одеждой или палками. Я заметила дороги на месте вен, дрожащие руки, отчаяние в лицах. В детстве я много месяцев прожила в похожем месте, пока мои предки-торчки ловили кайф. Наркотик был так силен, что они зачастую не успевали вернуться с небес на землю, когда уже снова ширялись. Сквотеры, обитавшие в заброшенных зданиях, были худшими среди обитателей трущоб. Едва у них появился центр, не отдавали его затормозившим развитие Розы наркодилерам и уголовникам. Большую часть скитаний с родителями я позабыла, но помнила запах и то, как утыкалась ночью в одеяло, чтобы его не чувствовать. Калум издал рвотный звук, что привлекло несколько любопытных взглядов. Часть людей лишь бессмысленно заморгала и вытаращилась, будучи слишком обдолбанными, чтобы признать двух стоявших перед ними ребутов, но остальные наширялись меньше. Я поднесла палец к губам, моля о молчании, но тщетно. Обычно люди уже были плохи, но эти намного хуже. Они подняли крик, и я вдруг испытала желание достать пистолет и начать пальбу. Их было около 30. Ну сколько у меня это времени займет? Мы можем выйти вон туда. Голос Калума вторгся в мои мысли, я удивленно посмотрел на него. Я почти забыл о его присутствии. И тут до меня дошло, что он придет в ужас, если я начну убивать людей. И снова посмотрит на меня, как на чудовище. Сам он готов умереть за отказ отнять чью-то жизнь. И вот я, не задумываясь, перебил бы тут всех до одного. «Рен!» — позвал он, настойчиво потянув меня за руку. Я послушно двинулась за ним к главному входу. Мы вышли в темноту и устремились в противоположную от луча прожектора сторону. О своей ненависти к людям я забыла. К объектам нас учили относиться бесстрастно. Но я ненавидела их, даже когда оставалась одна. Грязные, мерзкие, буйные, самовлюбленные и дерганные. И вот мне предстояло провести среди них дни, а то и недели в поисках одной мифической резервации ребутов. Мне захотелось возненавидеть за это Калума, но разум мгновенно возразил, что виноват только я и больше никто. Это я не сумела подчинить Калума заведенному порядку. Я не смогла обучить его правилам выживания в стенках филиала КРВЧ. Я ввергла его в это безумие, где смерть неминуема. Пули взрыхлили за нами землю, впились в лодыжки Калума и разбрызгали по грязи кровь. Он перешел на шаг, и тогда я обогнала его, схватила за руку и просто поволокла. Вскоре мы очутились в более благополучном районе трущоб. Дома здесь стояли ближе друг к другу. Кругом было тихо. Стрельба прекратилась, и я уже стала надеяться, что нас потеряли. Но не тут-то было. Нас обнаружил пеший отряд. Из-за угла, держа оружие наготове, хлынули офицеры. 9 человек! Пригнись! — крикнула я и толкнула его к земле, когда началась пальба. Оставив Калума лежать, я бросилась на солдат. За пластиковыми масками оказалась пара знакомых лиц, хотя я с удивлением отметила отразившийся на них ужас. Офицер выстрелил мне в голову. Я ударил его ногой в грудь, увернувшись от пули и выбив у него пистолет. Другие пытались схватить меня, но я отскочил быстрее, чем успели засечь их нерасторопные человеческие глаза. Я вскинул оружие. Первый, второй, третий. Я выстрелил каждому в грудь, не обращая внимания на пули, которые прошили мою куртку и сбили шлем. Один из солдат отцепил от пояса гранату, яростно метнул в мою сторону, но промахнулся на несколько футов. Колом. Граната пролетела мимо него и ударилась в дом позади. Калум припал к земле, и деревянная хижина взорвалась, окутав пламенем его и всю лужайку. Ствол уперся мне в лоб. Испытав секундную панику, я сделала подсечку, и пуля лишь царапнула ухо. Мои пальцы сомкнулись на пистолете, и я перенаправила выстрел в грудь нападавшего. Земля колыхнулась от нового взрыва, я отстегнула гранату от пояса мертвого офицера и бросила бежавших ко мне людей. Остался один. И я, повернувшись, увидел, как он прицелился в лежавшего на земле Калума, который отчаянно пытался сбить с ног огонь. Я выстрелила трижды, промахиваясь от подступившего страха. И только на третий выстрел офицер упал, и я метнулась к Калуму. Спрыгнула на него и принялась кататься с ним в обнимку по грязи. Потушив упрямое пламя голыми руками, я вскочила и рывком подняла Калума на ноги. Он качнулся и поднес плясавшие руки глазам. Кожа побагровела, местами обуглилась. От рубашки не осталось ничего, брюки превратились в опаленые лохмотья. «Цел?» — спросила я, быстро оглядываясь по сторонам. «Да!» — произнес он запинкой. «Я... Прости, я хотел убежать, но не успел затушить первый пожар, как они устроили второй, и...» «Все нормально!» — перебила я и взяла его за руку со всей доступной мне нежностью. «Бежать сможешь?» Он кивнул и поморщился от боли, когда мы побежали. Нам оставалось миновать всего один квартал. Я, направляясь к ближайшему укрытию, какой могла придумать. Большой мусорный контейнер стоял невдалеке от кирпичного здания школы и был, как всегда, переполнен. Я подтолкнул его ближе к стенке и знаком велела Калуму спрятаться за ним. Моим первым желанием было запрыгнуть внутрь и укрыться под грудой мусора. Но я точно знала, что любой офицер перво-наперво заглянет под каждую крышку и в каждую дверь. Контейнер скрывал нас не полностью, мы были открыты сбоку, если смотреть под нужным углом, но я тешила себя надеждой, что на такой открытой местности им не придется в голову нас искать. Крадучись, я обогнула контейнер и привалилась к стене рядом с Калумом, с тревогой взглянув на его почерневшие от огня руки. У меня никогда не было таких сильных ожогов, но я отлично помнила боль, и от меньших. Помнила о нестерпимом жжении, которое невозможно заглушить, и об отвратительном ощущении, когда новая кожа затягивает мертвую. Калум старался не прижимать руки к туловищу. На лице отразилось такое страдание, что мне захотелось даже обнять его. Вот только своими прикосновениями я бы сделала ему еще больнее. Не в силах больше смотреть, как он мучается, я закрыла глаза руками и пожалела, что мало следила за временем его регенерации. Сколько это займет? 10 минут? 20? Я еще крепче прижала к лицу ладони, но как только мне наконец удалось отогнать от себя образ измученного болью Калума, на смену страшной картины пришла другая, еще более страшная. Наркопритон. Не шевелись. Я судорожно вздохнула. Вспоминание было настолько четким, как будто все произошло минут назад. «Не смотри на нее», — говорила мама. Меня обдало ее зловонным дыханием, когда она зашептала мне в ухо и так обхватила за животик, что стало больно. Я не послушалась. Не обращая внимания на перепуганных обитателей притона, я посмотрела прямо в лицо Ребутки, стоявшей посреди комнаты. Она заметила мой взгляд. Ее светло-зеленые глаза сверкали во тьме. 113, обратилась она к другому Ребут, и тот повернулся. Она указала на меня. «Что?» — спросил он. «Это ребенок». «Ну и что? Разве она должна быть здесь? Оглянись вокруг. Нас это не касается. Мы пришли за объектом, но...» 72, осадил он ее. Она закрыла рот и перед уходом грустно взглянула на меня. Я смотрел ей вслед даже после того, как она ушла, и жалела, что не могла пойти с ней. Наверное, мама заметила это, потому что с гневом и отвращением столкнула меня с колен. При этом воспоминании мое сердце странно забилось, и в памяти всплыли лица родителей. Мама была белокурой, как и я, хотя ее волосы и потемнели от жира и грязи. У папы были густые кустистые брови, и он их постоянно сдвигал, пребывая в печали или глубокой задумчивости. Я стиснула шлем, изгоняя образы. Здесь они мне были ненавистны. Я не желала это помнить. Не хотела идти в Остин. Грудь пронзила такая боль, что мне показалось на миг, будто в меня выстрелили. «Рен!» — голос Калума вырвал меня из моих мыслей. Его лицо было очаровательно в своей тревоге. «Ты в норме?» — спросил он. Его кожа еще не зажила до конца, раны закрывались и розовели прямо на глазах. Но выглядел он настолько лучше, что я испытал отчаяние и желание броситься ему на шею. «Да, а ты?» Каллум повернулся и прижался ко мне, упершись ладонями в стену. Я вдавилась в кирпич, застигнутая врасплох его внезапной близостью. «Как тебе удалось?» — спросил он с улыбкой и чертиками в глазах. «Как ты сумел уговорить Лэба помочь нам?» «Лэб сопровождал меня на одиночной миссии. Я захватила человека, который заявил, что они помогают ребутам бежать и направляют их в какую-то резервацию. Мы заключили сделку». «Что-то связано с его дочерью?» «Да, мне пришлось пообещать ее спасти. Она ребут из Остина». Слова давались мне с трудом, дыхание пресекалось. Я не могла говорить нормально в столь тесном соседстве с его телом. «Что это за резервация? Неужели ребут там просто живут? На воле?» «Не знаю. Сомневаюсь, честно говоря». «Итак, мы находим Одину, встречаемся с этими людьми, отправляемся в резервацию». «Да. А куда мы пойдем, если там ничего не окажется?» «Я даже не знаю». Меня вновь охватила паника. Я не думала об этом и просто... Я умолкла, надеясь, что мне не придется договаривать. Но он лишь вопросительно поднял брови. «И я просто не хотела, чтобы ты умирал». Он взял мое лицо в ладони и запрокинул так, что мне не оставалось ничего другого, как заглянуть в его черные глаза. Мне казалось, что ему уже не прижаться теснее, но он подался вперед и словно вобрал меня в себя. Я чувствовала, как вздымается и опадает его грудь, и осторожно прикоснулась к ней пальцем. «Спасибо». Я моргнула так, как не рассчитывала на благодарность, и не была уверена, что заслужила ее. Я не знала, что сказать, но он, похоже, ответа не ожидал. Для поцелуя ему пришлось немного сдвинуть шлем и нагнуться, но я не верила, что он это сделает, пока не ощутила бережного прикосновения его губ. От удивления я вздрогнула и почувствовала, как он улыбается. А дальше меня унесло. Напоминать пальцами ног не пришлось. Я встала на цыпочки, вытянула в струнку и обняла его за шею. Он сомкнул руки на моей талии и привлек к себе. Все происходило не так, как я себе представляла. Поцелуи слегка ошарашили меня. Будучи человеком, я считала их лишь легким путем распространения микробов и относилась к ним с опаской. Ребутом же я испытывала просто недоумение. Я не вполне понимала, что в них приятного. Теперь же мне стало непонятно одно. Как можно захотеть поцеловать кого-то помимо Каллоу? Когда он отвел голову, я чуть не притянула ее обратно, но, глядя на его милую улыбку, не захотелось это пропустить. «Я же говорил, что нравлюсь тебе!» Я рассмеялась, и его лицо осветилось щенячьим восторгом, как будто он сам сомневался в своих словах. Он отступил и снял через голову остатки рубашки. Расстегнул, осторожно положил шлем. Затем посмотрел на брюки, которые больше напоминали шорты с длинной бахромой. Даже черные трусы были видны. Он опустился на землю, и я тоже соскользнула по стене. Мой мозг приказывал продолжить бег, но ноги вдруг отказались подчиняться. «Ха, больно, между прочим!» Заметил он и вытянул руку, рассматривая новую кожу. «У тебя были ожоги?» «Да, не такие», — еле слышно ответил я дрогнувшим голосом. «В чем дело?» Он подвинулся ближе. «Испугалась за меня?» Я скрестила руки на груди и насмешливо сдвинула брови, из-за чего его улыбка стала еще шире. Когда он потянулся ко мне, у меня запылало лицо. «Каллум, ты в одних трусах». «Да нет, сверх штаны. Типа». Он взял меня за руку и нахмурился. «Да ты продрогла. Иди ко мне». «А ты разве не замерз?» Спросила я, когда он садил меня к себе на колени, и я обнял его за голые плечи. «Нет, здесь не очень холодно». Я решила, что он меня поцелует, но Каллум откнулся мне в шею и осторожно нащупал губами место от прикосновения, которому меня охватил восторг. «От тебя так приятно пахнет?» – пробормотал он, снова лаская мою шею. «Нет, неприятно», – возразила я, пытаясь отгородиться и чувствуя, как меня душит стыд. «От меня несет смертью». «С ума сошла!» – усмехнулся он, прижав меня крепче. «Ты не мертва. Никакой смертью от тебя не пахнет. Я долго пробыла мертвой. А потом перестала. Вот запах и живой». Он поднял голову и припал губами к моим. Я собралась оттолкнуть его посильнее, но тело все не хотело, чтобы он ушел. Его губы отдалились лишь на дюйм. «Нам нельзя задерживаться», — сказал я. «Почему? Тут очень уютно. Ночная прохлада с ароматом помойки. Замечательно!» «Они будут...» Я осеклась, услышав приближающиеся шаги. «Пусто!» — раздался голос офицера. «Девять человек мертвы. Судя по всему, погибли недавно». Каллум, услышав число, удивленно посмотрел на меня, и я уставилась на землю, боясь увидеть в его глазах отвращение. «Приготовься бежать», — шепнула я ему на ухо. «Проверьте там!» — крикнул офицер. Донесся хруст гравия. Шаги направились к нам, и я задержала дыхание, боясь пошевелиться. Крышка контейнера откинулась и ударила в стену над нашими головами. Офицер зашуршал мусором. «Да чисто!» — откликнулся он. Шаги удалились, переговоры офицера постепенно стихли. Калум ухмыльнулся и принялся раскачивать меня, пока я не выдавила улыбку. «И почему я не удивлен, что ты нашла хорошее укрытие?» «Нам просто повезло», — ответила я, расстегивая шлем и кладя его на землю. «На их месте я бы особо не усердствовал в поисках. Они знают, что им придется иметь дело с тобой». «Я? Эти 9 охранников?» Я откашлялась. С языка уже готов был сорваться вопрос, не страшно ли ему от того, что я убила всех этих людей, но он, похоже, не ужасался. А я не собиралась приковывать его внимание к тому факту, что я, возможно, чудовище и вовсе не та, с кем ему следовало целоваться. «Знаю», — произнес он спокойно, — «тебе пришлось спасать нас». Я благодарно улыбнулась ему и медленно выдохнула. При известном старании могла бы и иных покалечить, а не убить. Но не стоило просвещать его даже в этом смысле. «Когда окажемся в Остине, мне нужно будет кое-что сделать», — выразительно посмотрел на меня Калум. «Я хочу повидать своих родных». «Нет», — сразу же покачала головой я, — «это плохая мысль». «Но мы же все равно идем туда, идем. За Одиной». «Да, но только повидаться и сказать, что у меня все хорошо». «Они не...» У меня не хватило мужества сказать ему, что его просто не захотят увидеть, что его родители считают сына мертвым, а увидеть его точную копию посчитают это ничем иным, как обманом, пусть даже и очень правдоподобным. «Они захотят», — возразил нам невысказанные слова. «Мне известно, что КРВЧ запрещает нам общаться с родными, но они не знают моих родителей и братишку Дэвида». Калум провел рукой по коротким темным волосам. «Мы и вправду были очень дружны. Думаю, он захочет увидеться». Я тоже не знала его родителей, но могла предугадать реакцию, когда на пороге их дома появится какой-то монстр, похожий на умершего сына. «Сколько твоему брату?» – спросила я. 13. Он не заболел на пару с тобой?» «Нет», – помотал головой Калум. «Когда я умер, он был совершенно здоров». «Наверное, 13-летний подросток скорее примет ребута, чем взрослый, с учетом того, что ему самому в любую минуту грозит подобная участь. И все-таки мне не нравилась затея с родителями». «По-моему, тебе нельзя к ним идти». «Я должен», — ответил он и заправил мне за ухо непослушную прядь. «И будет лучше, если со мной пойдешь ты». Я вздохнула. «Он пойдет со мной или без меня? Ты же понимаешь, что без тебя и часа не пройдет, как меня прикончит», — напомнил он. «При нынешнем раскладе я буду поражена, если мы вообще выберемся из розы. Ты только что в одиночку убила 9 офицеров. Я думаю, что все обойдется». Он прислонился к стене и крепко обнял меня за талию, когда я попыталась сойти с его колен. «Каков наш план? Уходим из розы сейчас? Уходим из розы сегодня же?» «Нет, мне кажется, завтра ночью будет лучше. Согласен?» «Сейчас они начеку и ждут прорыва». Калум согласно кивнул. «Побудем здесь. Наверное, этот район они больше проверять не станут». «Хочется верить», — отозвалась я, вставая с его колена и устраиваясь рядом. Он вложил свою руку в мою и нежно поцеловал в щеку. Я придвинулась чуть ближе, и когда его теплое плечо коснулось моего, мне пришлось опустить голову, чтобы скрыть глупую улыбку, которая предательски расползлась по моему лицу.